90. На следующий день Вителли произнес пышную речь, в которой восхвалял самого себя, свою энергию и миролюбие. Можно было подумать, что он выступает перед сенатом и народом чужой страны. Ведь и приближенные, и те, кто сейчас слушали его, и Италия, по которой он только что прошел, бесстыдно выставляя на показ свое распутство и лень, все были свидетелями его преступлений. И тем не менее, не способные отличать истину от лжи, приученные к лести, бессмысленная толпа покрыла его речь возгласами одобрения. Как он не отказывался, его заставили принять имя Августа, титул, который никак не пристал Вителлию, независимо от того, соглашался он принять его или нет.